«Еще на 40 лет?» — ужаснулся Гарри. «Хочешь сказать, что я должен заботиться о птице, пока мне не стукнет 50?» «Возможно, попугай умрет раньше, дорогой», — успокоила его мать. «К тому же», — подхватил отец, — «вдруг ты его полюбишь? Вдруг он говорящий?» Дядюшка Джордж был выдающимся ученым современности в области лингвистики. «А что такое лингвистика?» — спросил Гарри. «Это наука о языке, о словах в частности. А значит, велик шанс, что попугай знает хотя бы несколько словечек». «И я смогу брать его в школу», — просиял Гарри. «Он будет сидеть у меня на парте, как попугай из острова Сокровищ». Гарри тут же принялся ковылять по комнате, сверкая глазами, прихрамывая, как одноногий пират. «Пястрый! Пястрый!» «Ты никуда его не возьмешь», — строго сказала мама. «На выходных вы с папой купите надежную клетку. Я не хочу, чтобы попугай летал по всему дому и гадил. Наверняка попугай приучен жить в доме», — с надеждой предположил Гарри. «Не глупи, Гарри, птицы не могут». «Чего не могут?» «Птицы просто...» «Твоя мама хочет сказать, что птицы просто делают это, когда им вздумается», — заключил господин Холдсворт. «В любом случае нужно сначала поглядеть, что это... как его там зовут?» Папа снова заглянул в завещание. «Мэдисон. Что этот Мэдисон собой представляет? Он уже скоро будет здесь». Так все и произошло. Через пару недель, в субботу, Мэдисон уже был в Англии. Когда из аэропорта Нью-Йорка в лондонский аэропорт сообщили о прибытии попугая, семью Холдсворт охватила легкая паника. Но отчего дядюшка Джордж не отдал попугая в зоопарк или цирк? Все бы ничего, думали родители Гарри, если бы их сын был в восторге от такого подарка или хотя бы просто рад, но нет. Мальчик выглядел на редкость подавленным. В таком же подавленном состоянии он ждал приезда фургона, в котором томился его товарищ на ближайшие 40 лет. Покупка клетки прошла даже весело. Дядюшка не поскупился, и Гарри с папой приобрели самую просторную птичью клетку, смахивающую на целый вольер. Но чем больше Гарри смотрел в то памятное утро на блюдце с зернышками и водой, пол, посыпанный песком, и открытую дверцу, тем сильнее его сердце сжимала тревога. «Держу пари. Эта дурацкая птица клюется, плохо пахнет и не знает ни слова. Зато вопит день-деньской или выкрикивает всякую чепуху типа «Привет!» или «Тетя Мотя!» А я буду слушать этот дребедень, пока не состарюсь. Между прочим, я птиц вообще не люблю. А этого попугая тем более. И вот раздался звонок. Когда клетку-контейнер водрузили на стол в гостиной, Холдсворты прильнули к вентиляционным дырочкам и разглядели внутри силуэт. Попугай не кричал, только слегка скребся лапкой одно клетки. «Он жив», — разочарованно протянул Гарри. «Давайте скорее выпустим беднягу наружу», — засуетился отец. «От Америки до нас долгий путь. Ну, Гарри, открой крышку». «А вдруг он улетит?» «Не думаю. Он только что проделал 3000 миль и, должно быть, очень устал. Ну, давай же, открывай». Гарри без особого энтузиазма отодвинул щеколду, поднял крышку и отдернул руку так резко, словно внутри сидел не попугай, а ядовитая змея. Какое-то время все было тихо. Потом в ящике что-то зашелестело, и наружу высунулась серая голова с острым, крючковатым клювом. Желтые, как солома, глаза попугая внимательно оглядели гостиную. Один из этих желтых глаз пристально изучил Гарри, отметив его худенькую фигуру, рыжую копну волос и оттопыренные уши. Затем, недолго думая, попугай выбрался из клетки контейнера и зашагал по столу вальяжной пиратской походкой прямиком к мальчику. Тот испуганно шарахнулся в сторону. «Похоже, ты ему понравился», — улыбнулась мама. «Не бойся», — подбодрил сына папа. «Ничего он тебе не сделает». «Ты-то откуда знаешь?» — насупился Гарри. «А ты протяни руку. Посмотрим, взберется ли на нее попугай. Сам протягивай». «Вот еще. Это твой попугай. Ну уже скажи ему что-нибудь», — попросила мама. «Назови его имя». Гарри подозрительно глянул на попугая, который теперь стоял на самом краешке стола, склонив голову на бок. Мальчик отметил про себя крепкий клюв птицы и острые когти на серых лапах. Зажмурившись, Гарри вытянул вперед руку. «Привет, Мэдисон!» — неуверенно проговорил он. Попугай вспрыгнул мальчику на руку и спокойно зашагал по направлению к плечу. Оказавшись на плече, попугай ласково защекотал кончиком клюва ухо Гарри. Мальчик открыл глаза и с облегчением выдохнул. «Ты ему понравился», — — сказала мама. «Хорошая птица», — согласился папа. «Привет, Мэдисон», — снова повторил Гарри, на этот раз куда более уверенным тоном. Попугай ничего не ответил. «Возможно, он заговорит, когда поест», — предположила госпожа Холдсворт. «Посади его в клетку, Гарри. Бедняжка, наверное, проголодался». И правда, стоило Гарри подойти к клетке, как попугай спрыгнул с плеча и самостоятельно вошел внутрь. Он жадно выпил всю воду из блюдца, а потом набросился на зернышки, то и дело поглядывая на Холдсвортов желтыми умными глазами. Но, несмотря на самое доброе отношение семейства, попугай за весь вечер не промолвил и словечко. «Жалко», — протянул господин Холдсворт. «Я думал, дядя Джордж научил его говорить хоть что-то за 40-то лет. Наверное, этот попугай не говорящий», — предположила мама. «Скорее всего, так оно и есть», — отозвался папа. «Ладно, Гарри, тебе пора на боковую. Спокойной ночи, дружок». «Спокойной ночи, дорогой», — промолвила мама. Гарри был уже на середине лестницы, когда услышал еще одно пожелание хорошего сна. «Спокойной ночи, Гарри».